на отходах, постфактум. Действовать сообразно обстановке и на свое усмотрение. Вполне разумные вольности, соглашался на такую постановку приказа командир отряда миноносцев, капитан второго ранга Елисеев. Минная атака днем, пусть и в дождь, пусть и в ливень, это не одно и то же, что ночью. Видимость хоть и падала порой до полумили, но в непредсказуемых разрывах дождя оставалась неприемлемой для скрытного подхода на дистанцию безопасной атаки. «Да еще и волна ход крадет узла на 2-3», — говорил он командиру выносливого. «Сунемся сейчас, расстреляют нас по бестолковщине. Мое мнение, пока море проглядывается, надо отыскать неприятеля и, оставаясь по возможности инкогнито, преследовать до сумерек. А уж потом...» На японские корабли немного заплутавший отряд вышел случайно, выскочив из полосового ливня. И, видимо, обоюдно неожиданно.